Пришла ее очередь сдавать карты. Она долго механически тасовала, словно позабыв, что должна раскладывать их. Бенджамин и Даниэль равнодушно следили за движениями ее рук. Игра всем опротивила, и если бы не желание как-то развлечь и отвлечь Лу, давно бы покончили с этим занятием. Вдруг Лу застыла, настороженно вытянула шею. «Что?» — встревоженно прошептал Даниэль. «Вы ничего не слыхали?» — одними губами спросила Лу. Те отрицательно замотали головами, и она испуганно расширила глаза. «Будто бы что-то булькает». «Булькает?» — удивился Даниэль. «Что здесь может булькать?» «Не знаю», — растерянно протянула Лу. «Но булькало ведь отчетливо». С минуту все четверо, Джозеф грузно сел на топчине, напряженно вслушивались. Потом Даниэль несколько раз втянул породистым носом воздух, недоуменно хмыкнул. Вроде бы и запахло чем-то, как из лампы этой поганой. «Точно», — подтвердил Джозеф. «Керосин, что ли, разлили? Возможно, это...» «Смотрите!» — ахнула Лу, не дав ему договорить. «Вот сюда!» Но все уже увидели. Через тонкую щель между досками просачивался яркий красноватый свет. Что-то плотоядно заурчало, зачмокало и сразу же потянуло густым смолистым дымом. «Горим?» — криво улыбнулся Даниэль. «Господи, этот паршивец поджег нас!» — догадалась Лу. «Этого только не хватало!» — засопел Джозеф. «Сбегутся же сейчас все планы на смарку!» Слова лейтенанта до того их потрясли, что на какое-то время позабыли даже о пожиравшем сарайные стены огне. Конечно же, на пожар сбегутся люди. Ни на какое тайное появление Мусы и бегство в автомобиле теперь и рассчитывать нечего. Все летело прахом из-за дикарской выходки разъяренного мальчишки. «Что же нам делать?» Даниэль прижал к себе Лу, обвел всех заполошным взглядом. «Неужели непонятно?» — сплюнул в сердцах Джозеф. «Поскорее выбираться отсюда, пока он нас тут не поджарил». Ахмед, видать, керосина не пожалел. Пламя уже, особенно у задней стенки, разгулялось вовсю. Джозеф отшвырнул свой поставленный поперек выхода топчан, толкнул массивную дверную створку. «Ну, гаденыш! Запер ее снаружи!» Отдалился на несколько шагов, с разбегу грохнул плечом в ухнувшую дверь. Толстенная, надежно сработанная, она не поддалась. Все стены уже были охвачены жарким пламенем. Ненасытный огонь, заполучив благодатную пищу из орошенных керосином сухих досок, набирал силищу с каждой секундой. Сарай заволокло розовым удушливым дымом. Заточенные в нем люди едва могли разглядеть друг друга. И тут они явственно услышали звонкий, ликующий мальчишеский вопль. «Делай же что-нибудь, Джо!» — закричала, закашлялась Лу, вырвавшись из объятий Даниэля, и бросилась к лейтенанту. От него сейчас инстинктивно ждала она помощи, на него рассчитывала. Как ни был взвинчен гибельной опасностью Даниэль, он тоже почувствовал это. Даже не ко времени сумел отметить, что обратилась она к лейтенанту с панибратским «Джо» и на «ты».